Все это знали, но и шепотом боялись об этом говорить. Придет и на него суд, как на царя Антиоха из книги Маккавеев в Библии. Мы, многие приехавшие в последние годы, удивляемся, что за границей почти никто не знает правды о смерти Ленина и его мумии по смерти. Он разложился при жизни. Это было что-то ужасное, явная кара Божия. Когда его с большими трудностями все же набальзамировали и положили в мавзолей на Красной площади, то он провалился вместе с гробом и исчез. Мавзолей был выстроен над канализацией Кремля, куда он и провалился в нечистоты, и его нашли за много сажень от него. Теперь лежит восковая фигура. Почему все желающие побывать в мавзолее, как последователи, так и любопытные, должны проходить быстрым шагом, не смея приостановиться? Инженеров, строивших мавзолей, судили негласно и всех расстреляли, обвинив в умышленном преступлении. Факт исторический. В конце 1940 года и начале 1941 года стали ходить упорные слухи о войне с Германией. Со дня вступления немецких войск через границу в Москву въезд запретили исключительно всем, кроме партийных и ГПУ. Я пыталась спросить право на приезд к сестре, но мне его не дали. Я осталась в Можайске. Описывать военные события не моя цель. Скажу только истину о том, что по распоряжению Сталина при приближении наступления города поджигались бегающими в безумной панике комсомольцами с керосиновыми бидонами в руках. Никаких немцев еще не было, когда бушевало пламя огня со всех сторон. За два дня до прихода немцев в Бородино сожжен был, или, вернее, изуродован в конец, так как не весь рухнул, исторический Можайский собор. Когда немцы заняли Бородино, то было приказано уходить в тыл. Я стояла в раздумье на крыльце дома. По городу масса арестов. И всех, кого подозревали в сочувствии немцам, тут же, отведя немного на окраину города, расстреливали. Красная армия отступала в панике. Пробегая мимо меня, остановился на мгновение незнакомый мне человек и быстро сказал: «Гражданка Урусова, если имеете возможность, то немедленно скройтесь. Вы в списке приговоренных, и вас сейчас арестуют». Стоявшая со мной соседка сказала мне: «Знаете ли, кто это?» «Это ГПУ. Я его лично знаю». Я взяла узелочек и быстро через сады и огороды ушла за город, в деревню, лежащую на окраине, где меня приютила семья знакомого мне крестьянина. сутки провели в вырытой, покрытой досками и травой, яме. Бой был короткий. Через 24 часа утром немцы заняли Можайск. Тяжелый камень, давивший сознание, что Россия подпадает под власть иностранной державы, в то утро все же как бы свалился с плеч у меня. У всех, любящих свою дорогую родину, Россию, вырвался вздох освобождения от адской жизни.